Глава 13. Стратегические ошибки. Анекдот. Партия поставила задачу полететь на Солнце. Проведите разработку. Но как же, Солнце очень горячее, мы просто сгорим. Не волнуйтесь, партия все продумала. Ночью полетите. Перед тем, как начать эту главу, хочется предупредить об относительности суждения политического, этического, морального и экономического характера. Не всегда, даже когда совершаются технические ошибки или возникают научные заблуждения, все однозначно. С политикой, стратегией вообще всегда и все относительно. Однако обойтись без обсуждения подобных вопросов нельзя, так как именно они остаются в памяти людей, которые не являются учеными, инженерами или космонавтами. Обычно именно из политических проблем вытекают проблемы технические. Начать стоит со времени, когда все зародилось. Космическую историю СССР принято отсчитывать от образования небольшого коллектива инженеров-энтузиастов. Организация получила название ГИРД, сокращение от группы изучения реактивного движения. Сами участники в шутку расшифровывали аббревиатуру как «группа инженеров, работающих даром». Уже после первых успехов организацию ГИРД взяли под крыло военные. С одной стороны, появилось финансирование, что хорошо, но, с другой стороны, возникли обязательства и требования военных, бухгалтерия и бюрократии. Сначала инженеры сидели в подвале дома на Садово-Кудринской улице и пугали жителей этого дома громкими экспериментами. Теперь у них появились и станки, и оборудование, и полигоны для испытаний, и новые талантливые и амбициозные инженеры подтянулись. Организация была переименована в РНИИ. Ракетный научно-исследовательский институт. Зато вместе с плюсами появились и минусы. Жесткий контроль. 30-е годы — суровое время, когда карались любое отступление или ошибка. Что может быть хуже для зарождения новой науки? И как раз первая большая ошибка тогда и была допущена. Группа инженеров во главе с Лангемаком взяла государственный заказ на создание новой ракеты. В эту группу входили десятки талантливых конструкторов, в том числе никому тогда неизвестный Королёв. Также конструкторы получили 300 тысяч рублей на покупку материалов и выплату зарплат. Однако через год работы предприятие-подрядчик заявило, что одну из заказанных деталей сделать не сможет, а без нее и ракета не сможет показать заявленных характеристик. Тут же глава другого отдела института Костиков пишет донос в ЧК о вредительстве. И действительно, деньги потрачены, а ракета не летает. Некоторых талантливых инженеров из этого расстреляли, в том числе Лангемака и начальник института Клеменова. Доносчик Костиков после этого был повышен и стал руководителем института. Некоторым инженерам повезло, их осудили и отправили на каторгу. Одним из них был Королёв. Злополучную ошибку удалось достаточно быстро, если можно так выразиться, исправить. Туполев с разрешения Берии забрал многих осужденных в специальные шарашки, созданные на базе тюрем конструкторское бюро, где риска для здоровья и жизни почти не было, в отличие от рудников на Колыме, и при этом инженеры могли реализовывать свой талант. Там Королёв с товарищами работали до и во время войны. После смерти Сталина руководство СССР признало ошибку и реабилитировало всех, кто был несправедливо осужден. Есть и другое мнение. Такая жесткая политика, возможно, была верной для того периода истории. Предвоенные годы — совсем не те времена, когда можно было разбрасываться ресурсами. Примечателен случай с ракетой Р-05. Ее собрали в 1928 году, и она показала удивительные характеристики. Ракета была управляемой и поднималась на высоту в 50 километров, что было на тот момент одним из лучших результатов в мире. Однако военные эту ракету забраковали, потому что она работала на спирте. Генералы говорили, если такое количество спирта раздать солдатам, то они ради этого любой город возьмут раньше, чем в него попадет та ракета. И, вероятно, они были правы. Для ракеты-рекордсмена в тот момент не было конкретных задач, а спирт — дорогостоящий ресурс. В итоге в СССР, отбросив фантастические идеи Лангемака и Королева, сделали более эффективные «катюши», которые, несомненно, помогли во время Великой Отечественной войны. В Германии тем временем ракетную технику поставили чуть ли не во главу угла. После поражения в Первой мировой войне немцы подписали договор, согласно которому не могли создавать танки, корабли и самолеты. Про ракеты в документе ничего не было. Это неудивительно, ведь ракетную технику тогда никто не воспринимал всерьез. Талантливый инженер Вернер фон Браун возглавил работу над тем, что потом стали называть супероружием, и преуспел. Его ракета Фау-2 в 1943 году смогла подняться на высоту в 100 километров и выйти за условную границу плотных слоев атмосферы. При этом она поразила цель в Лондоне. После этого фон Браун произнес знаменитую фразу: «Ракета показала себя превосходно, но упала не на ту планету». Немецкий конструктор, как и его советские коллеги, был мечтателем и считал военное использование ракет большой ошибкой. Супероружие все-таки не помогло немцам. Многие специалисты в области военной техники считают, что Фау-2 была сильно переоценена, и эффект от ее использования был значительно ниже расходов на нее. Кстати, она, как и советская Р-05, в качестве топлива использовала спирт. По окончании Второй мировой войны разработки Фау-2 попали в руки советских войск. Самого фон Брауна забрали в США, где он продолжил работу над созданием космической техники. После войны Сталин увидел все-таки перспективу жидкостных баллистических ракет и отправил инженеров в Германию изучать трофеи. Также своим постановлением Иосиф Виссарионович определил ракетное направление как первоочередное с наивысшим приоритетом важности. В Германии произошла примечательная история с Валентином Петровичем Глушко. Это соратник Королева, великий инженер и в будущем главный конструктор реактивных двигателей в СССР. Его судьба была похожа на судьбу Королева, он тоже сидел по доносу Костикова. В Берлине судьба свела Глушко и человека, который за несколько лет до этого написал на него донос. На тот момент он уже дослужился до звания генерал-майора. Недолго думая, Глушко ударил высокопоставленного инженера в нос. Тот, в свою очередь, обратился к коменданту города с обвинениями в адрес Глушко. Примечательно, что эта жалоба осталась без внимания. Человек явно оставил о себе не лучшее впечатление, пусть и имел высокое звание и числился как создатель «катюш». Но вернемся к ошибкам. Конструкторы, в том числе и Королёв, вернулись в СССР, где Сталин сразу поставил задачу повторить ракету Фау-2 один в один. Инженеры стали предлагать даже более интересные новые проекты, но генералиссимус был непреклонен: сначала копируем, потом делаем новое. Конструкторам пришлось тратить время на создание точного аналога Фау-2, который получил имя Р-1. Конечно, при создании этой ракеты были отработаны многие новые технологии, но инженеры считали ее конструирование лишней тратой времени. Когда же с ней было покончено, в планах у Королева появились сразу 4 новые ракеты, а затем еще 7, которые разрабатывались параллельно. И у каждой, том числе у R1, имелось с десяток модификаций. То время было феерией проб и, конечно, ошибок, в основном технических. Они уже рассматривались нами в других главах. Два из четырех первоначальных проектов и четыре из второй очереди так и не были реализованы, а остальные помогли научиться летать на гигантские расстояния и даже за пределы плотной атмосферы сначала собакам, а потом и ядерным боеголовкам. Теперь уже другой лидер страны, Никита Сергеевич Хрущев, имел повод погрозить Кузькиной матерью. Наступает 1957 год. В мае СССР испытывает новую ракету-носитель Р-7, но это событие мало кто замечает. Недооценка значимости этого проекта для США была ошибкой. Тот год объявили Международным геофизическим годом, и в честь этого американское правительство заявило, что к ноябрю запустит первый в мире спутник. Работа шла медленно и не спеша. Все инженеры считали, что ни в какой другой стране даже близко нет подобной технологии. В СССР это сообщение восприняли всерьез. К тому моменту уже вовсю шла разработка советского спутника для геофизических исследований. Он имел название «Объект-Д». Для него уже была готова ракета Р-7, а спутнику требовался еще год на доработку. Руководство СССР, испугавшись потери приоритета, поставило задачу запустить спутник, пусть попроще, но быстрее. 19 сентября некто Сергеев, это был псевдоним Королева, на научной конференции сообщает, что в скором времени будет запущен советский искусственный спутник Земли. Все участники подумали, что в скором времени означает лет через 20-30. На деле же не прошло и месяца. 4 октября 1957 года изменился мир. Слова «В СССР запустили первый в мире искусственный спутник Земли» для руководства США были громче и страшнее взрыва атомной бомбы. СССР мало того, что совершил величайший в истории технический прорыв, но и показал, что у него есть ракета, которая может долететь куда угодно. А что, если вместо спутника будет бомба? В других частях мира настроения были куда более мирными и воодушевленными. Люди сочиняли музыку, стихи, писали картины, снимали фильмы, женщины делали прическу в виде спутника. Маленький простой шарик изменил мир и начал новую эпоху. Эффект от запуска первого спутника превзошел все ожидания руководства СССР. Тут Хрущев вспоминает, что скоро юбилей Октябрьской революции и дает новое задание — запустить второй спутник к важной дате. Проблема заключалась в том, что до 7 ноября был только месяц. Запускать такой же спутник, как первый, было совершенно бессмысленно, а сделать что-то сложное просто не хватит времени. Появилась идея запустить в космос собаку, тем более что на ракетах поменьше некоторые четвероногие друзья уже летали. Однако вернуть собаку из орбитального путешествия точно не удалось бы. Не было еще таких технологий, и не было времени их разрабатывать. 3 ноября собака Лайка полетела в космос в один конец. Позже все биологи и медики, которые работали над проектом, говорили, что это была ошибка. Да, до этого собаки тоже погибали во время испытаний, но это было непреднамеренно. В этом случае точно было известно, что собака не выживет. Даже последняя порция космической еды содержала яд, чтобы гуманно усыпить Лайку в конце полета. Реакция мировой общественности была резко отрицательной. СССР упрекали в жестокости и бесчеловечности. За маленькую, одинокую собаку в бескрайнем космосе переживал весь мир. Тем не менее, на военных в США был оказан устрашающий эффект. У русских не одна ракета, их много, и они могут нести что-то еще. На тот момент у заокеанских коллег было два проекта. Первый принадлежал военным и назывался «Авангард», вторым, под названием «Юпитер», руководил тот самый Вернер фон Браун. Давать лавры бывшему немецкому инженеру руководство США не хотело, и потому запуски ракеты «Юпитер» со спутником «Эксплорер» отодвигали. После успешного запуска двух советских спутников и двух провалов наспех сделанного «Авангарда» руководство проектами все же отдали фон Брауну. Третий искусственный спутник Земли был американским. После этого прошло два года. США запустили к тому времени в три раза больше спутников, чем СССР, и расслабились, считая, что все под контролем. И это снова была ошибка. Неожиданно из Советского Союза приходит новость. В космосе побывали и вернулись собаки Белка и Стрелка. Щенка Стрелки даже подарили жене президента США. Это был явный намек на отставание Америки от СССР. Сам же успешный полет собак показал, что скоро в космос может полететь и человек. Меньше чем через год это и произошло. 12 апреля 1961 года космическое пространство покорил Юрий Гагарин. Чтобы охладить не на шутку обеспокоенных военных США, хотя полет человека ничем не грозил, американское руководство начало наращивать присутствие своих ракет вблизи границ СССР, в том числе в Турции. В ответ на это Хрущев размещает советские ракеты на Кубе. То время считалось самым опасным в истории. Мир был на пороге ядерной войны. В это же время появилась возможность для запуска космических аппаратов на Марс. Удобный для этого период, так называемое стартовое окно, бывает раз в два года. Ракету с автоматической межпланетной станцией «Марс-1» установили на стартовый стол. И это могло стать той искрой, которая разжигает огромный пожар и самой большой ошибкой в истории. Старт баллистической ракеты мог быть неверно расценен как запуск атомной бомбы. Полет в космос Марса-1 тогда отложили. И хотя из-за этого не получилось отправить исследовательское оборудование к Красной планете, зато удалось избежать угрозы полномасштабной ядерной войны. Теперь вернуть первенство США в космической гонке мог только запуск человека на Луну. В 1962 году Кеннеди объявляет о начале работ по осуществлению этого дерзкого плана. На этот раз не поверили в эту фантастическую идею уже в СССР. Тем временем американцы объявляют о первом полете экипажа из двух человек. Это более реальное достижение, и Хрущев не захотел отдать пальму первенства. У конструкторов появилась новая головная боль. Как запихнуть в маленький корабль троих, чтобы угодить руководству и обогнать США по количеству человек на борту одного корабля? Чтобы задачу реализовать, да еще и успеть в сжатые сроки, инженеры, как и в случае с Лайкой, поступились безопасностью. Так, например, для экономии места и стартовой массы нужно было летать без спасательных скафандров. Первый раз обошлось. На корабле «Восход» слетал экипаж из трех человек. Еще нескольким экипажам тоже повезло, но в 1971 году это решение аукнулось катастрофой. Погиб экипаж «Союза-11», космонавты Добровольский, Волков и Пацаев. Из корабля вышел почти весь воздух, а без скафандров шансов спастись не было никаких. Правда, это произойдет позже, а пока, окрыленный успехом первого восхода с тремя космонавтами на борту, конструкторы берутся за новую задачу — обогнать американцев и первыми выйти в открытый космос. Задача еще сложнее, а времени еще меньше. На этот раз снова успех, но уже сразу стали видны проблемы. У экипажа корабля «Восход-2» Павла Беляева и Алексея Леонова произошло 7 аварийных ситуаций. Хотя американцы все время были вторыми, они не расслаблялись и объявили о предстоящей первой стыковке. Конечно, руководство СССР опять потребовало у инженеров обогнать американцев, но на этот раз спешка сразу привела к трагедии. Предполагалось произвести стыковку кораблей «Союз-1» и «Союз-2» на околоземной орбите. Космонавт Владимир Комаров был единственным на новеньком корабле «Союз-1». Он разбился при посадке, став первой человеческой жертвой космоса. В корабле в процессе полета обнаружился целый ворох проблем, таких, что второй «Союз» для проведения стыковки даже запускать не стали. Последняя ошибка, связанная с раскрытием парашюта, стала фатальной. Это был удар по космонавтике СССР, от которого не сразу удалось оправиться. Пока в Советском Союзе приходили в себя, США стали потихоньку нас обгонять. Причем еще в 1965 году стало понятно, что американская космонавтика идет по определенному плану для достижения главной цели — Луны. А все шаги со стыковкой и с выходом в космос — это звенья одной цепи. Руководство СССР уже в лице Леонида Ильича Брежнева явно опоздало с началом лунной гонки, но уступать Луну никак было нельзя. Тем более, что романтик Королёв, конечно, мечтал и о Луне. Правда, в его планах туда летали роботы и управляемые дистанционные аппараты, например, луноходы, так как человеку там делать нечего. А вот Марс — более достойная цель для пилотируемого полета. Вооружившись наработками и идеями по программам полета на Марс и автоматическим лунным станциям, конструкторы вышли на старт лунной гонки. Увы, в 1966 году Королёв скоропостижно умирает во время операции. Его знамя подхватывают соратники. В это время начинается лунная гонка и внутри СССР. Королёвское конструкторское бюро все чаще и чаще вступало в конфликт с конкурентом, очень талантливым ученым и инженером Владимиром Челомеем и его командой. В то время, когда надо было объединиться для рывка, инженеры стали враждовать. Тут масло в огонь подлило руководство. Хрущев поддерживал и Королёва, и Челомея, а вот Брежневу второй явно не понравился. То и дело вставлялись палки в колеса слаженной работы предприятий. В итоге все наработки Челомея по лунной программе так и остались на бумаге в архивах. Сейчас сложно сказать, был ли выбор проекта Королёва и его заместителя Мишина правильным, но как пример можно вспомнить, что на ракетах Челомея, которые были поменьше размером, к Луне слетали первые животные — черепахи, и потом уже и знаменитые луноходы. В итоге американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком на поверхности Луны. Конечно, были попытки, пусть не превзойти это достижение, но хотя бы уменьшить его значение. В СССР создали первый луноход и первый автоматический аппарат, который доставил лунный грунт на Землю. Также конструкторы добавляли всякие идеологические мелочи. Герб на корпус, приборчик внутри, который исполнял интернационал, а однажды на Луне водители лунохода решили колесами написать 24 римскими цифрами в честь очередного съезда КПСС. Вот только луноход не мог взлететь, и рисунок от колес остался больше похож не на римскую цифру, а на одно неприличное слово. Так как на Луне нет ветра, эта надпись и сейчас там. После 5 лет попыток осуществить пилотируемую лунную программу руководство СССР все-таки закрыло ее. В 1975 году окончательно решено не отправлять советских космонавтов на Луну. Многие считают это ошибкой, так как все уже было готово. Немаловажную роль в закрытии проекта сыграл Валентин Глушко. Он в свое время поддерживал разработки Челомея, а когда его поставили на должность главного конструктора, лунную программу, создаваемую Королевым и Мишиным, закрыли почти сразу. США тоже тогда закрыли пилотируемую программу, но не из-за прекращения этой деятельности в СССР. Причин было достаточно, но главное — экономическое. Работа над «Аполлоном» стоила налогоплательщикам 2 миллиарда долларов в год, почти 2% от всего бюджета страны. США в то время уже ввязались во Вьетнамскую войну, и к 1972 году все ресурсы были истощены. Пришлось закончить и войну, и пилотируемые полеты на Луну. Тем не менее, инженеры НАСА не скучали, а принялись реализовывать новый проект — Space Shuttle. Руководство СССР тоже захотело свой многоразовый корабль. Конструкторы во главе с Глушко приступили к созданию советского шаттла. Стоит сказать, что проекты так называемых многоразовых ракетопланов в СССР были давно. Даже дипломная работа Гагарина была посвящена этой теме. Основными проектами в 1980-х годах были «Спираль» и «Буран». Для сравнения испытаний были сделаны небольшие «Боры» — беспилотные орбитальные ракетопланы. Оба варианта, что под «Буран», что под «Спираль», показали себя хорошо. «Бор-4» после его посадки в нейтральных водах в Индийском океане даже пытались украсть австралийские военные. «Спираль» сильно отличалась от американского шаттла, а «Буран» был очень на него похож. В итоге руководство СССР со словами «фантастикой мы заниматься не будем» выбрало «Буран». И вся промышленность страны взялась за самый дорогой космический проект в СССР. При этом руководство страны сделало еще один непродуманный шаг. В 1969 году было принято решение перейти на единую систему проектирования ЭВМ, причем основой должна была стать архитектура из США IBM 360. Затем в 1971 году на уровне министерств всем отраслям было предписано переходить на эту уже старую для США, но новую для СССР систему. Созданные и даже испытанные советские космические компьютеры БЦВМ, бортовые центральные вычислительные машины, пришлось выкидывать и начинать все заново. Многие конструкторы считают, что если бы они продолжили работу над уже знакомыми ЭВМ, то вычислительная космическая техника в СССР развивалась бы быстрее. К тому же из-за этого предписания не стали даже пытаться развивать другие компьютерные технологии. Автоматика «Бурана» должна была стать, и все-таки стала, его визитной карточкой. На ее создание и ушла львиная доля времени. «Буран» отправился в полет 15 ноября 1988 года, на 7 лет позже американского аналога, и показал свою работоспособность и эффективность. Следующий полет был запланирован на 1992 год, но не состоялся. СССР распался. В США в конце 80-х годов тоже не все было гладко. В 1986 году произошла катастрофа шаттла «Челленджер». Выяснилось, что американский многоразовый корабль не имеет систем безопасности на участках полета на высоте от 2 до 20 километров. При любом техническом сбое у астронавтов не было бы шансов выжить. Отчасти уже то, что руководство США решилось использовать такие корабли, было ошибкой, но куда большей ошибкой стало решение продолжать их запускать. Два десятка лет и 5 десятков экспедиций шаттлы с доработками выдержали. Но в 2003 году произошла новая катастрофа шаттла «Колумбия». Только тогда подошел к концу проект многоразового космического корабля Space Shuttle. Кстати, в СССР ошибку американцев учли. У «Бурана» система безопасности имелась для всех участков полета, но ее эффективность продемонстрировать не удалось, как не удалось после распада СССР реализовать десяток интересных, амбициозных проектов. У России, как страны правопреемника, появилось много других проблем, и финансирование космоса резко уменьшилось. Последующие экономические действия руководства страны привели к почти полному краху космической программы. Были даже разговоры о прекращении космической деятельности в России в принципе. Этого не произошло, но встал вопрос, что делать. Денег хватало только на одну крупную программу, а при СССР как активных, так и планируемых космических программ было много. Выбор пал на продолжение работы станции «Мир». Немаловажную роль в выборе сыграли обязательства СССР по пилотируемой программе перед другими странами. По договору с Францией и Германией требовалось доставить представителей этих стран в космос. Сначала планировалось два отдельных полета к станции, но из-за урезания бюджета возможным был только один. При этом возникла еще проблема. Как минимум одному космонавту СССР России пришлось уступить свое место и остаться на станции на гораздо большее время, чем предполагалось изначально. Выбор пал на Сергея Крикалева. Многие люди из других стран, узнав об оставленном в космосе человеке, выказали возмущение и требовали вернуть космонавта домой. Оставили Крикалева не навсегда. Через лишние 5 месяцев он вернулся на Землю и стал первым героем России. Чтобы заработать денег, на станции «Мир» космонавты снимались в рекламе, проводили эксперименты в интересах других стран и даже готовились принимать космических туристов. К слову, непрофессиональный космонавт на станции был, но назвать его туристом нельзя. Это был Тоёхиро Акияма, журналист из Японии, который формально пребывал на станции «Мир» в командировке. Даже несмотря на такую коммерческую деятельность, станция «Мир», начав свой космический путь в далеком 1986 году, прожила в новых экономических условиях до 2001 года. Дальнейшее финансирование было направлено на проект Международной космической станции. По требованию руководства США, МКС должна летать на такой орбите, чтобы не было никакой возможности перенести на нее с мира какое-нибудь оборудование. Для России это означало, что все строительство должно начинаться с нуля и сэкономить не получится. Когда же МКС уже практически была введена в эксплуатацию, финансирование станции «Мир» со стороны США прекратилось, как и финансирование от России. Чтобы не создать угрозы падения заброшенной станции на жилые регионы, ее свели с орбиты так, чтобы остатки упали в самые удаленные от населенных пунктов район Земли. Далее, уже в 21 веке, тоже набралось немало новых ошибок. Высокие должности в космической отрасли стали занимать недобросовестные руководители. Коррупция и нецелевое расходование средств царили повсеместно. Только по обнаруженным нарушениям, за которыми последовали судебные иски, была выявлена кража нескольких миллиардов долларов. Еще одной проблемой может стать отсутствие конкурентной борьбы. В США нарастает интерес частных компаний космической отрасли. С одной стороны, сразу несколько предприятий, соревнуясь друг с другом, создали много необычных и прорывных проектов. С другой стороны, некоторые из разработок в целях получения частной прибыли могут создать новые проблемы для общества. В России подобные негосударственные инициативы ограничивали. Еще одной ошибкой могут стать санкции. Из-за них уже было закрыто несколько интереснейших совместных программ России и Европы, важных для всего мира. Пока рано анализировать и искать политические ошибки в освоении космоса за последние 2 десятка лет, Так что на этом мы остановимся и посмотрим, что будет дальше. Главное, сделайте для себя выводы. Не стремитесь повторять, делайте что-то новое. Не пытайтесь кому-то угодить и что-то доказать. Не спешите, следите за безопасностью, не забывайте об экономике, не разбрасывайтесь хорошими друзьями и не бойтесь мечтать.